был ласков и приветлив, но спросил, желает ли граф воспользоваться покоем, на который имеет столь заслуженное право, или склонен был еще занять какое-либо место. Вопрос этот неприятно поразил Миниха. Покоя у него было достаточно и в Пилыме. Он ответил кратким словом, говорил несколько более пышно, чем обычно, кое-что мысленно подготовил заранее. Начал с похвалы деду царя Петру Великому, сказал затем, что русская земля необъятна, никто ведь толком и не знает, как идут в точности ее границы, что ее населению нет числа, и никто его не счел, хоть давно надо бы счесть, что русский народ в иных отношениях, особенно же по своей выносливости, наипервейший в мире, что работе на российской земле нет и не будет конца, что он, Миних, только и жаждет отдать этой работе остаток своих когда-то немалых сил и весь жар, которого не остудили сибирские льды.